Лука, кыжо дигети лукет. Иисус учкизно, узыр йослеш вань буртырон шыкысе кужим тырэмзэ саджиз. Ожиксо, отчык клеп тапоныш куане рулыш палкышнэ заджиса шуиз. Земик тилет лыверашко. Та куанер палкышно вань мызлэш уно коньдон понис. Угосо звань зымултэсэ званиш инмарлы кужим тырызы. Но шсо, куанер улысано, кытце тырон поннама извань, вань зепонис. Кудог йосыз храм шарыш, содуно из йосын, кужим йосын чеберямын шууса веразы, соку Иисус шуиз. Возын унал йос, куке маяти алият джишкоды, вань мыс куашкате мын лос, извыле изно ускыли. Солеш юазы. Дыша тыщ, кубен та лос, тало нажин кыша тодмет лос. Иисус шуиз. Чаклашке, тиледы змедаз еромыте. Малыке шуоно тросе з мынам не мыным лыктозыно, мон Христос шуозы. Сыче дыр матыныни. Сослен шаразы эн мыне. Ожмач кон ёс, бугыряч кон ёс шарыш кылыдыке, эн кышкацке. Вань мыста аж выл луоно уго, но сокуик пумыз уз луай. Соку Иисус сослы шуиз. Калык калыклы, эксейлык эксейлыклы ваче пумит цултозы. Интиен интиен музьем кужмо зуркалос. Шуте марьос, урод черьос, кышке мыта джон йос лозы. Ин мышен туж баджимеш тодмет йос вожмацкозы. Ну вань мызлэш та ослэш аж выл, ти вылэ кизэс вуд тозы. Ти ледыс улля лозы. Синагога осыно пыцет йосы шоты лозы. Мынам не мы понна, эксэй йос аже, кивал тиш йос аже нозы. Сокути мон шарыш тоды-тоды. Но та еш улмады воже, мар вералом шуса, аж лоек малпашкыса энуле. Мон тилет лыкылно, вижно шото. Тилят пумит яшки шьосты пылыш талы пумит кыл вераны, пумит султыны, одигезно узбыгате. Аная та йосты, агай вын йосты, чужы выжу осты, эш йосты тиляды скутыса шотозы, кудок дести пылыш виозыно. Мы нам не мы понна, вань мы стилядыс аджем потостем карозы. Но тилят ерыштыды ершидыно арамузлу. Чидан пырлул йосте сутеле. Аджидыке солдат йосын котыртем Иерусалимес соку тоделе. Солен тырттем кылондырыс мате войс шуса. Соку Иудея музьеме учырам йос гурэж йосы метпек джозы. Кин городынке поте отыш. Кин солен котыраске эн пыр отчы. Малыке шуону тапунем берыктон нунал йос. Мар гоштемын вань мыз мед бэдэс мос. Кайгул оссо нунал йосы нуны вайоно ослы, нуны нон тиш йослы, уго музьем вылын туж баджим шугат джон лос, ин марлен вош потонес та калык выле ушос. Уши лозы лечит палашуле, вань калык йос пылы пленен уэмын лозы, язычник йос лен дырзы бырытош, и Иерусалимес язычник йос лёгаса вожозы. Шунды инно, толэ жинно, кижели осынно тодмет йос лозы, нош музьем вылын, калык йос мылкыдзы квашкаса абдраса улозы, зарэш туш шаугетос, бугырьяшкос. Адями ос кышкаса, дунне вылэ шугат джон йослэш вуэмзэс вожмаса чондылозы. Малыкеш оно ин кужым йос вырджозы. Соку пилем вылын, быджым кужымен, пиштыш дан лыкен, лыктыш адями пьезат джозы. Табыдэс мыны куцкем бере, соку шонер тиш кыса ердэс джуте. Тыляд моз мыцконды мате вуэ. Иисус сослы мадён верас. Смоква пушоры, вань писпо шоры учке. Соскуар поттыны куцкоке, тае аджиса, гужем матын нишуыса тодишкоды. Ожик тино та тодмет йослеш быдес мемзес аджидыке, тоделе. Инмар эксейлык матыны нишуыса. Земик тиледлы верашко. Тавы жыбыры тощ, вань мызно талуос. Инно музьем бырозы, нош мынам кыл йосы узбыре. Аштедыс аштиос чаклале, мултес шиыса, вина юыса. Та улон лен шулмач кон йосынызы серен шулем йосты шекыт медазулы. Сонунал тиледыс шаттек шорыч медазкуты. Угосо музьем вылынвань улыш йоздоры кал тон кать кутын лыктос. Ожиен коть кычадырен осакуле, вэш ашке. Вань шугат джон йослеш утиш кынино, адями пиаже султыны мед бгатоды. Нунажесо храмын дышетис, нош у йосты елеон шуон гурэжин орчитяс. Вань калык чукнайк Иисус доры храме, со е кылзишкыны ветлиз.